и уже выйдя из-за трибуны, в проходе между рядами кресел тоже извинился. «Простите, что не про хозяйство говорил». Кошуба шепнула Коченку, чтобы объявил перерыв. «Нужно дать разрядку, паузу. Пусть остынут люди. Да и самой необходимо собраться с мыслями, выработать тактику дальнейшего ведения собрания. Ситуация нелегкая». Чувство у секретаря райкома, у женщины, матери, были противоречивые. Она понимала Батрака. Но что ей скажут, если отчетное собрание большой организации сведется лишь к тому, о чем говорили Забавский и Батрак? Идеологические проблемы важны, конечно, но это все же вторичное. Главное — базис, итоги хозяйственного года, ввод комплекса, который придется заполнять скотом, осваивать в зимнее время, что, безусловно, создаст трудности. Такой наказ давал ей первый секретарь — серьезно обсудить с коммунистами совхоза все аспекты завершения и освоения комплекса. Из духноватого зала все высыпали на улицу покурить, а некурящие — послушать, что будут говорить в кулуарах. Одна Марья Коржова осталась неподвижно сидеть в первом ряду. Воспоминания Ивана о смерти отца напомнили ей сыновей, двоих, не вернувшихся с фронта. Иван хотя бы знает, как умерли мать его и отец. А она и того не знает, как умирали ее сыночки. На Петра, правда, пришло извещение, что погиб он смертью героя в боях за венгерский город Дьер и похоронен в братской могиле в том же городе. А на Павла и похоронной нет. Где он положил свою светлую головушку? Когда? Никто не знает. Видимо, тогда еще, когда их добранка под немцами была, и похоронки некуда было посылать. Кошуба, Остапович, Забавский, Коченок, Лукашов пошли в кабинет председателя сельсовета. Тамара Федоровна подошла к столику в углу, спросила у Лукашова. «Воду у тебя хотя бы меняют, хозяин?» «Свеженькая, Тамара Федоровна. Сам наливал перед собранием». Жадно выпила целый стакан. Потому как спросила о воде, с какой интонацией, как пила, Коченок понял, что секретарь райкома недовольна. Удивительно, куда собрание повернулось? Но против кого ее гнев? Против Батрака? Нет, вряд ли. Не станет она валить вину на простого шофера. Баба умная, хитрая. На него? Коченка? Но кто задал тон? Кто захотел показать свою оригинальность? Все молчали, не смотрели друг на друга, словно виноватые. Только Остапович, сидя за столом председателя и делая вид, что занят рисованием бочек или колес, всюду, где сидел, директор оставлял рисунки бочек или колес с узорными спицами. Над этим его пристрастием к круглому посмеивались. С хитрым прищуром следил за каждым из присутствующих, стремясь увидеть лицо каждого и догадаться, кто о чем думает. Раздражало его немного, что Забавский схитрил, взял с полки книгу, листал ее, стоя к столу спиной. А еще не нравилось, что молодая красивая женщина не по-женски, по-мужски размашисто шагая ходила по кабинету от стола к дверям, слишком явно демонстрируя свое недовольство. Первым начал оправдываться Лукашов.